и которые он в конце концов задал низким взволнованным голосом, когда мы сидели в Бельсайзе за послеполуденным чаем. Диди поглядывала на нас поверх своей чашки, как ревнивая кошка. После смерти Джоан ее на какое-то время перевели в Уимарк, но теперь она вновь была с нами. «А вот интересно...» Бадди поставил чашку на блюдце с довольно решительным стуком. «Что тебе интересно?» «Мне интересно... То есть, я хочу сказать, мне кажется, что ты можешь мне кое-что рассказать». Взгляд Бадди встретился с моим, и я впервые отметила для себя, как переменился за это время мой былой ухажер. На смену прежней самоуверенной улыбки, вспыхивавшей у него на лице столь же легко и столь же часто, как магниевая лампа у профессионального фотографа, пришло тяжелое, пожалуй, даже занудное выражение. У Бадди стало лицо человека, которому часто отказывают в том, чего он просит. «Я расскажу тебе, Бадди, все, что смогу». «Как ты думаешь, может быть, во мне есть нечто, сводящее женщин с ума?» Это было выше моих сил. Я, разумеется, расхохоталась. Сочетание серьезности, которую дышало лицо Бадди, и расхожего смысла выражения «сводить с ума», который он явно недоучел, было просто убийственным. «То есть я хочу сказать...» — совсем смешался Бадди. «Я встречался с Джоан, а потом с тобой, и вот сначала ты, а потом она...» Кончиком пальца я бросила крошечный кусочек кекса в чай. «Разумеется, ты ни в чем не виновата», — так сказала мне доктор Нолан. Я пришла к ней поговорить о том, что случилось с Джоан, и это был единственный случай, когда я видела доктора Нолан такой рассерженной. «Никто не виноват в этом, только она сама». И доктор Нолан поведала мне, что даже у самых лучших психиатров порой кончают с собой их пациенты, и что они, хотя на них, казалось бы, и падает вся ответственность, придерживаются на этот счет совершенно противоположного мнения. «Ты не отвечаешь ни за одну из нас, Бадди. Ты убеждена в этом?» «Абсолютно убеждена». «Что ж», — выдохнул Бадди, — «я рад это слышать». И он выпил свой чай залпом, как снадобье, приписанное врачом. «Я слышала, ты нас покидаешь?» Я подстроила свой шаг к походке Валерии. Мы гуляли небольшой группой под надзором медсестры. «Только если мне разрешат доктора. У меня завтра собеседование». Слежавшийся снег скрипел под ногами, и отовсюду слышался мелодичный звон капели. Полуденное солнце подтапливало сосульки и ледяную корку, которым предстояло опять застыть ближе к ночи. Тени массивных черных елей были отчетливы на слепящем свету, а мы с Валерией гуляли под деревьями по хорошо знакомому нам лабиринту садовых тропок. Доктора, медсестры и пациенты, с которыми мы сталкивались на поворотах, передвигались, казалось, на колесиках и были видны нам только от пояса и выше. Все остальное скрывали сугробы. «Собеседование!» — — фыркнула Валерия.